полулюдей. Как писала позднее вдова Мандельштама, тонкую шею Осип Мандельштам приметил у Молотова. Она торчала из воротничка, увенчанная маленькой головкой. Молотов на волосок от ареста. Еще при проведении коллективизации и насильственном выселении богатых, да и многих бедных крестьян и середняков в 1930-31 годах, Молотов выезжал в отдельные районы страны в качестве чрезвычайного уполномоченного, наделенного неограниченными правами. Особенно зловещую роль играл он на Украине, где в 1932 году руководил хлебозаготовками в южных областях. Как известно, после этих хлебозаготовок южную Украину охватил страшный голод, унесший миллионы жизней. Однако, когда в 1936 году в Москве под руководством Сталина, Ежова и Ягоды началась подготовка первого открытого судебного процесса над группой Зиновьева-Каменева, реальная опасность возникла и для самого Молотова. У него были на этот счет какие-то разногласия со Сталиным. О последствиях этих разногласий писал в своей книге, вышедшей в свет еще в 1953 году, Александр Орлов. Лев Фельдбин, крупный советский разведчик, работавший в Испании и Франции и отказавшийся вернуться в СССР на верную гибель. Он тщательно скрывался в Соединенных Штатах Америки, даже от американских властей, и сумел пережить Сталина на 20 лет. Вот что писал Александр Орлов. Из официального отчета о процессе Троцкистско-Зиновьевского центра видно, что, перечисляя на суде фамилии руководителей, которых центр намеревался убить, никто ни разу не упомянул фамилию Молотова. Между тем Молотов занимал в стране первое место после Сталина и был главой правительства. Подсудимые заявляли, что они готовили террористические акты против Сталина, Ворошилова, Кагановича, Жданова, Орджоникидзе, Кассиора и Постышева. Но к Молотову подобные злодейские замыслы почему-то не относились. Сейчас мы увидим, что ничего таинственного в этом нет. С самого начала следствия сотрудникам НКВД было приказано получить от арестованных признание, что они готовили террористические акты против Сталина и всех остальных членов Политбюро. В соответствии с такой директивой Миронов потребовал от Рейнгольда, который согласился, как мы помним, давать показания против старых большевиков, чтобы тот засвидетельствовал, что бывшие лидеры оппозиции готовили убийство Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Кирова и других вождей. В СССР принято перечислять эти фамилии в строго определенном порядке, который показывает место каждого из вождей в партийной иерархии. Сообразно этому порядку Молотов и был назван в показаниях Рейнгольда сразу после Сталина. Но когда протокол этих показаний был представлен Сталину на утверждение, тот собственноручно вычеркнул Молотова. После этого следователям и было предписано не допускать того, чтобы имя Молотова фигурировало в каких-либо материалах будущего процесса. Этот эпизод вызвал в среде руководителей НКВД понятную сенсацию. Напрашивался вывод, что логически.